Такое понимание недоступно тем, кто давно приучен к банальностям взамен обременительной и житейски невыигрышной позиции критического наблюдения. Герцог сумел ее сохранить даже в своих карьерных восхождениях, и она, обернувшись для него последующими жестокими встрясками, зато позволила ему в самом себе сберечь хотя бы нечто от личности, не сводимой к стереотипам. И в комическом герое начинает проглядывать персонаж, которому при всех его потерях и неудачах дано постичь смысл собственного пребывания на земле. Он не лишен высокомерия в своих отзывах об окружающих. Его риторика, его категоричность смешны, памятуя, как запутался в достаточно заурядных перипетиях будничности он сам. Но все-таки под пером герцога не кажется ни пустословием, ни фарисейством сетования на то, что люди глухо отринули духовность, ее символы и идеи, а свою веру они предпочли облеченные в реальные вещи. Он слишком хорошо знает, какими духовными утратами чревата заброшенность в повседневность. И чистое лукавство его просьба Хайдеггеру объяснить, что она такое, когда случилось, с чего началась. Обо всем этом герцог более чем достаточно знает из опыта собственных жизненных крушений, которые вызывались тем, что обходиться повседневностью он не умел, тоской без здравого смысла, ясности и истины, ею вполне обесцененных. О том, какая пропасть отделяет будничное существование тех, с кем пересекались его пути от якобы исповедуемых ими принципов, герцог тоже осведомлен не понаслышке. Его поиски истины как раз и начинаются с бунта против подобного лицемерия, против безответственного манипулирования словами из интеллектуального обихода. Ему не по себе, когда ключевое для экзистенциализма понятие «пустоты» рекламируют как пользующуюся спросом недвижимость. И наоборот, ему совершенно необходимо знать, что мир данности и ценностный мир разъяты не на вечные времена. В сущности, попытка их воссоединить, и оказывается вся описанная Беллоу Одиссея его невезучего героя. Семейный разлад был только первотолчком, от которого пришли в действие силы слишком масштабные, чтобы дело ограничилось историей еще одного распавшегося союза, еще одной несостоявшейся жизни. В конце концов, был самый прозаический Адюльтер, и не герцогу с его экзотичной цветочницей метать по этому поводу гром и негодование. Случившееся для него только повод, чтобы решиться на поступок, который переменит все, чем он прежде жил. А решается герой не больше, не меньше, как отринуть данность, лишенную духовного наполнения. И какой бы автопародией ни звучали лихорадочно им фиксируемые мысли, вроде той, что от его удачи или срывов на новом пути зависит, подумать только, выживание цивилизации, есть капля истины даже в этих смехотворных преувеличениях. В конечном счете, это ведь не абстракция, а живое дело каждого. Добиться, чтобы жизнь обрела столь ей необходимое качество, которое герцог называет вдохновенным состоянием. Обрела голос, освободившись от рабской немоты, которая господствует из-за массовой заброшенности в повседневность, хотя бы и более чем благоустроенную. Осуществила наивную, но прекрасную грезу романтиков о красоте, величии, цельности. Что и говорить, герцог по-американски самонадеян, полагая, будто собственным примером указывает дорогу человечеству. Однако есть нечто по-настоящему поучительное в его опытах. И уж кому, как не нам, внятен этот призыв во главу угла ставить частную и внутреннюю жизнь, не рассчитывая, что она сама собой наладится при правильном функционировании социума. Кому, как не нам, понятно, какая это мука и какая при определенных условиях неотложность переделывания самих себя, не совокупное, не в форме массовых родений, а медленное, происходящее на глубине и всегда сугубо индивидуальное по характеру направляющих его побуждений.